Василий Гиппиус. Новалис. Посвящение. Ты вызвала высокие мечты. Огромный мир манил в твоих призывах. С тех пор, как ты со мною, нет пугливых сомнений и не страшно темноты. В предчувствиях меня сразила ты, со мной на сказочных бродила нивах и, как прообраз девушек счастливых, звала к очарованьям высоты. Зачем же сердце с суетою слито? Ужели жизнь и сердце не твои? И в этом мире ты мне не защита? Меня умчат поэзии ручьи, но, муза милая, тебя открыты все замыслы заветные мои.